И действительно, то был несчастный случай – утечка магии. В библиотеке университета хранится множество очень могущественных волшебных книг. В результате генотип библиотекаря был волшебным образом спущен по эволюционному древу, а потом поднят обратно, но уже по другой ветви. Зато на этой ветви можно было качаться вверх ногами. «Ну хорошо, хорошо», — сдался наконец арк-канцлер. «Но на церемонию ему придется что-то надеть. Невесту хоть пожалейте». Казначей жалобно захныкал. Все волшебники разом повернулись к нему. Ложка казначея с глухим стуком упала на пол. Она была деревянной. После случая, вошедшего в университетскую историю под названием «досадного происшествия за обедом», волшебники запретили казначею пользоваться металлическими столовыми приборами. «А-а-а-а!» — пробулькал казначей, пытаясь отодвинуться от стола. «Пилюли из сушеных лягушек!» — воскликнул арк-канцлер. «Кто-нибудь достаньте из его кармана пузырек!» Исполнять приказ арк-канцлера никто не спешил. У волшебника в карманах может лежать что угодно. Горошины, всякие невообразимые штуковины с лапками, маленькие экспериментальные вселенные, все что угодно. Магистр неписанных текстов вытянул шею, чтобы посмотреть, что стало причиной безумия его коллеги. — Вы поглядите на его кашу! — воскликнул он. На поверхности овсяной каши появилось углубление идеально круглой формы. «Вот тена, еще один круг», — сказал декан. Волшебники подуспокоились. «В этом году их что-то много расплодилось», — покачал головой арк-канцлер и поправил шляпу, которая прижимала к затылку тряпочку, пропитанную мазью из меда и конского навоза. Также в шляпу вместился маленький электростатический генератор с мышиным приводом, разработанный специально для арк-канцлера молодыми умниками с факультета высокой энергетической магии. Умные парни, когда-нибудь, возможно, ему удастся понять хотя бы половину из того, о чем они постоянно лопочут. «К тому же разных размеров», — продолжил его мысль декан. «Вчера садовник жаловался мне, что капусту в этом году всю подавила». «А я думал, они появляются только на полях или на чем-нибудь подобном», — удивился Чудакулли. «Всегда считал их нормальным природным явлением». «В случаях повышенной флуктуации межконтинуумное давление способно превышать базовый коэффициент реальности», — изрек магистр неписанных текстов. Разговоры прекратились. Все повернулись, чтобы посмотреть на этого наиболее жалкого и наименее старшего члена профессорского состава. Взгляд арк-канцлера стал сердитым. «Лучше молчи! Даже и не пытайся объяснить», — сказал он. «А то опять начнешь твердить, мол, вселенная наша и не вселенная вовсе, а резиновая простыня с грузами, ну и так далее». «Не совсем, но...» — Ага, конечно. Как же я забыл? Есть ведь еще кванты. — Ну, знаем мы эти твои континуумы. Магистр неписанных текстов, молодой волшебник, которого звали Думминг Тупс, глубоко вздохнул. — Нет, арк-канцлер, я только хотел подчеркнуть. — Про червоточины мы тоже уже слышали. Тупс сдался. Поскольку Чудакули был начисто лишен воображения, метафоры действовали на него, как красная тряпка на бы... как что-то очень раздражительное на человека, легко раздражающегося. Быть специалистом по неписанным текстам — тяжкий труд. Исследование невидимых писаний было новой дисциплиной, связанной с открытием двухмерной природы библиотека пространства. Волшебная математика — крайне сложная наука, но в упрощенном виде может быть представлена утверждением, что все книги, где бы они ни находились, действуют на другие книги. Это очевидный факт. Книги стимулируют написание книг в будущем, используют цитаты из книг, написанных в прошлом. Общая теория Б-пространства предполагает, что в таком случае содержание книг, еще не написанных, может быть выведено из книг, уже существующих. Есть еще и специальная теория, но практически никто ей не занимается, поскольку невооруженным глазом видно, что это бред сумасшедшего. «Думаю, тебе тоже стоит съездить с нами», — сказал Чудакулли. «Мне, арк-канцлер?» «Хватит бродить без дела и придумывать миллионы всяческих вселенных, которые якобы слишком малы, чтобы их увидеть. И мы по горло сыты твоим любимым континуумом», — продолжал Чудакулли. «Кроме того, должен же кто-то носить мои удочки и арба... мои вещи». Тупс уставился в тарелку. Спорить было бесполезно. От жизни он хотел только одного — провести следующие 100 лет в университете, сытно и часто питаться, а между приемами пищи никаких лишних движений не совершать. Это был пухлый молодой человек с живым лицом. Причем такое живет обычно где-нибудь под камнем. Все постоянно твердили Тупсу, что с его жизнью нужно что-то делать, а он и не возражал. Он твердо решил сделать из нее кровать. «Но арк-канцлер», — не успокаивался профессор современного руносложения, — «как ни крути, это все равно очень далеко». «Чепуха», — махнул рукой Чудакулли. «Уже открыли скоростной тракт до самого 100-гелита. Кареты каждую среду, регулярно». «Казначей! Дайте же ему этих пилюль, наконец! Господин Тупс, если ты вдруг, совершенно случайно, на 5 минут заглянешь в эту вселенную, будь так любезен, сходи и закажи билеты».